19. Дэнфорд? Миртл Китон вошла в дом. Она зажала котелок для фондю под левым локтем, чтобы было удобнее вытащить ключ, забытый Дэнфордом в замке. «Дэнфорд, я дома!» Ответа не было, и телевизор был выключен. Странно. Дэнфорд ведь собирался смотреть футбол, поэтому так и спешил домой. Миртл подумала, что он мог пойти посмотреть игру у кого-нибудь в гостях. У гарсонов, например, но ворота гаража были закрыты, то есть машина стояла внутри. А Дэнфорд никогда не ходил пешком туда, куда можно поехать на машине. Особенно тут, на Касл-Вью с ее крутыми подъемами. «Дэнфорд, ты дома?» Ни ответа, ни привета. В столовой один стул перевернут. Нахмурившись, Миртл поставила фондю на стол и подняла стул. В сердце звякнули первые нотки тревоги. Она подошла к двери кабинета, которая оказалась закрытой. Миртл приложила ухо к двери и прислушалась. Это скрипит его стул? Или ей показалось? «Дэнфорд, ты тут?» Нет ответа, но она вроде бы услышала тихое покашливание. Легкое беспокойство переросло в тревогу. Дэнфорд в последнее время был сильно загружен. Он был единственным членом управы, который работал по-настоящему. И он весил явно больше нормы. А вдруг у него сердечный приступ? Что, если он лежит на полу совершенно беспомощный? Что, если звуки, которые она слышала, это вовсе не кашель, а судорожное дыхание Дэнфорда? Вдруг ему не хватает воздуха? Чудные утро и день, которые они провели вместе, вполне могли бы кончиться вот таким ужасом. Это было даже закономерно. Сначала восхитительное вознесение к высотам блаженства, потом кошмарное падение. Она коснулась дверной ручки и отдернула руку и нервно провела ладонью по подбородку. Получив пару раз взбучку, она уяснила, что никто не должен входить в кабинет Дэнфорда без стука. И никто никогда, никогда, никогда не войдет в его святую святых без приглашения. «Да, но если у него приступ или... или...» Она вспомнила перевернутый стул в гостиной, и новая порция тревоги переполнила ее сердце. «А вдруг он пришел домой, а тут был грабитель? Что, если этот грабитель врезал Дэнфорду по голове, вырубил его и затащил в кабинет?» Она постучала в дверь. «Дэнфорд, у тебя все в порядке?» Молчание. Ни звука. Только тихонье старых напольных часов в гостиной и... Да, точно, скрип кресла в кабинете Дэнфорда. Ее рука опять потянулась к дверной ручке. «Дэнфорд, ты...» Она уже почти коснулась холодной поверхности ручки, как вдруг изнутри раздался взбешенный рев, заставивший ее с визгом отскочить назад. «Оставь меня в покое! Неужели это так трудно? Просто оставить меня в покое, тупая ты сучка!» Миртл застонала. Сердце бешено заколотилось в груди. Она испугалась, и не просто от неожиданности. В голосе мужа звучали ярость и неприкрытая ненависть. После спокойного и приятного утра и обеда вдвоем в ресторане он не мог бы обидеть ее сильнее, даже если бы искромсал ей лицо гвоздями. «Дэнфорд, я думала, тебе плохо». Ее собственный голос звучал так тихо, что она сама с трудом его различала. «Отстань от меня!» Судя по звуку его голоса, он стоял прямо за дверью. «О боже, он как будто с ума сошел. Да, действительно, у него такой странный голос. И как такое возможно? Но ведь люди не сходят с ума просто так. Значит, что-то случилось? Но что такого могло случиться за те полчаса, пока я была у Аманды?» Ответов на эти вопросы не было. Только боль, Поэтому Миртл поднялась наверх в комнату для шитья, достала из шкафа свою чудную новую куклу и пошла с ней в спальню. Там она скинула туфли и легла на кровать, взяв куклу на руки. Где-то вдалеке завывали сирены. Миртл не обратила на них внимания. В это время дня их спальня была очень красивой, полной яркого октябрьского солнца. Но Миртл этого не замечала. Она видела лишь темноту. Она чувствовала только горечь, глубокую, все затмевающую горечь, которую не могла облегчить даже красивая кукла. Эта горечь, казалось, набилась ей в легкие и мешала дышать. Сегодня утром она была счастлива, по-настоящему счастлива. И он тоже был счастлив, в этом она не сомневалась. А потом, вдруг, все стало еще хуже, чем было. Намного хуже. Что случилось? Господи, что случилось и кто в этом виноват? Миртл обняла куклу и уставилась в потолок, а потом она все же не выдержала и разрыдалась.